21 сентября. Если бы мне вчера кто-нибудь сказал, что я и капитан будем обедать у самого Андрея Александровича, я бы рассмеялся в лицо этому предсказателю. Я, между прочим, только что вернулся из палаца, и даже в зубах у меня дымится еще та самая сигара, которую я закурил в великолепном кабинете. Капитан в своей комнате растирается муравьиным спиртом и ворчит что-то про богородство и всякую такую вещь. Однако он сбит с панталыку и, очевидно, сознает себя смешным в своих сегодняшних лаврах Тореадора и бесстрашного спасителя особы прекрасного пола. Увы, должно быть, сама судьба избрала нас обоих выступать здесь в комических ролях. Меня в приключении на берегу озера, его в сегодняшнем подвиге. Впрочем, надо рассказать все по порядку. Было часов 11 утра. Я сидел за письменным столом и писал своим домашним письмо в ожидании капитана, который должен был прийти к завтраку. Он действительно пришел, но в самом неожиданном виде. Весь в пыли, красный, переконфуженный и злой. Я поглядел на него вопросительно. Он начал стаскивать с себя сюртук, продолжая браниться. «Это вот... такая вышла вот... глупая штука и... всякая такая вещь. Представьте себе, иду сейчас с работ. Прохожу двором и вижу, что из палисадника, что перед палацом, выползает эта самая старушка, ну... мать или бабушка, что ли, или кто там, не знаю. Прекрасно-с. Бредет она себе потихонечку. Вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает теленок. Знаете, обыкновенный теленок, еще и году ему нет. Скачет, знаете, хвостом кверху и всякая такая вещь. Ну, просто телячий восторг на него накатил. Увидал старушку и прямо к ней. Так кричать, палкой на него машет, а теленок еще пуще, так вокруг нее и танцует, думает, играют с ним. Покатилась моя старушка на землю, ни жива, ни мертва, и даже кричать больше не может. Вижу я, что нужно помогать. Бегу изо всей мочи, прогоняю этого дурацкого телка. Смотрю, а старушка лежит, чуть дышит, и даже кричать больше не может. Я думал, что уже дуба дала со страху. Ну, поднял ее кое-как, отряхнул от пыли, спрашиваю, не ушиблась ли. Та только глазами ворочает и стонет. Наконец говорит, проведите меня в дом. Обнял я ее вокруг спины, поволок, на балкон втащил. На балконе сидит сама хозяйка здешняя, жена с самого. Перепугалась, ужас как, охает. «Что такое с вами, мамо? Что случилось?» Усадили мы с ней старушку в кресло, натерли какими-то духами. «Ничего», — отдышалась понемножку. Ну и начала же она потом расписывать. Я уж не знал, куда мне деваться. «Иду я, — говорит, — по двору, и вдруг прямо на меня летит бык. Огромный бешеный бык, глаза в крови, морда вся в пене, налетел на меня, ударил в грудь рогами, свалил на землю. Дальше я, говорит, ничего не помню. Ну, одним словом, оказалось, что я какое-то чудо совершил. Кинулся будто бы этому самому быку навстречу, схватил его за рога и, ей-богу, чуть ли не через себя перекинул. Я слушал, слушал и говорю, наконец, вы ошибаетесь, сударыня, это не бык, это был просто телок. Куды тебе, и слушать не хочет. Вы, говорит, это из скромности. В это время приходит барышня ихняя, тоже разохалась, старушка ей всю эту комедию рассказала. Черт знает, что за идиотская история. Называют меня и героем, и спасителем, жмут руки и всякая такая вещь. Слушаю их, и смешно мне, и стыдно, право. Ну, думаю, попал в историю, нечего сказать. На силу-то, на силу от них отделался. Этакая ведь глупая штука вышла. Глупее, кажется, и нарочно не выдумаешь. Мы сели завтракать. За завтраком после нескольких рюмок петуховки капитан немного успокоился. Он уже собирался опять идти на работы, как вдруг стремглав влетел в комнату наш казачок с лицом перекошенным от испуга и с вытаращенными глазами. «Пан! Сами пан сюда идут!» Мы тоже, бог весть почему, испугались, вскочили, забегали, стали торопливо надевать скинутые сюртуки. В эту самую минуту в дверях показался Обальянинов и остановился с легким полупоклоном. «Господа, я боюсь, что причинил вам беспокойство моим визитом», — сказал он с самой непринужденной и в то же время холодной любезностью. «Пожалуйста, оставайтесь, как были, по-домашнему». Он был в легкой просторной чесучевой паре, удивительно шедшей к его большому росту и молодевшей его лицо. А лицо у него истинно аристократическое. Я никогда не видел такого изысканного профиля, такого тонкого, гордого орлиного носа, такого своевольного круглого подбородка и таких надменных губ. Затем он обратился к капитану. «Позвольте мне выразить мою глубокую признательность. Если бы не ваша смелость...» «Помилуйте, что вы-с!» — возразил капитан, конфузясь и делая руками несообразные жесты. «Да я же ничего особенного не сделал. За что благодарить? Делок-с, собственно говоря, просто неловко и всякая такая вещь». А Бальянинов опять сделал не то насмешливый, не то вежливый поклон. «Эта скромность делает честь вашему мужеству, капитан. Тем не менее, я считаю долгом принести благодарность и от матушки, и от себя лично». Тут капитан совсем застыдился, покраснел, отчего лицо его сделалось коричневым, и еще нелепее замахал руками. «Да помилуйте, ничего тут особенного, просто телок. Да я, сделайте одолжение, всегда вижу, телок бежит, но я сейчас... Помилуйте!» Я увидел, что капитан решительно запутался и поспешил к нему на помощь. «Присядьте, прошу вас», — сказал я, придвигая ему стул. Он вскользь окинул меня равнодушным взглядом, бросил небрежное «мерси», но не сел, а только взялся рукой за спинку стула. «Мне очень жаль, господа, что мы до сих пор не были знакомы», — сказал помещик, протягивая капитану руку. «Во всяком случае, сделаемте это. Лучше поздно, чем никогда». Растерявшийся капитан ничего не мог ответить и только чрезвычайно низко поклонился, пожимая белую выхоленную руку. Что касается меня, я довольно бойко отрекомендовался. Поручик Лапшин, а потом прибавил, хотя несколько неразборчиво. «Очень приятно, поверьте, такая честь». В конце концов, я не уверен, кто из нас сделал лучше, я или капитан. «Я думаю, вы, господа, не откажетесь отобедать у меня», — сказал Обальянинов, беря со стула свою шляпу. «Мы обедаем ровно в 7». Мы еще раз поклонились, и наш хозяин удалился с той же великолепной непринужденностью, как и вошел. К 7 часам мы явились в палац. Всю дорогу капитан ворчал что-то про богатство, постоянно поправлял нацепленный для чего-то на грудь иконостас и, по-видимому, находился в самом подавленном настроении духа. Впрочем, надо сказать, и я чувствовал себя не особенно развязно. Когда мы пришли, то попали прямо в столовую. Большую, несколько мрачную комнату, всю отделанную массивным резным дубом. Андрея Александровича не было, в столовой находились только его жена да старушка-мать, спасенная от смерти капитаном. Произошло легкое замешательство, конечно, больше с нашей стороны. Мы должны были сами представляться. Нас попросили сесть. Разговор неминуемо зашел об утреннем происшествии, но, продержавшись минут пять, истощился без всякой надежды на возобновление, и мы четверо сидели молча и глядели друг на друга, тяготясь нашим молчанием. К счастью, скоро в столовую вошла Кэт в сопровождении отца. Увидев меня, она удивленно закусила нижнюю губку, и брови ее высоко поднялись. Нас представили. По лицу Кэт я догадался, что о нашем случайном знакомстве в саду никому не должно быть известно. «Милая девушка, конечно, я исполнил твое безмолвное приказание». После обеда, во время которого Обальянинов тщетно старался вызвать капитана на разговор, на меня он почему-то мало обращал внимания, старуха выразила желание сыграть в яролаж. Так как Василий Акинфеевич никогда не берет карт в руки, то четвертым усадили меня. В продолжении двух часов я мужественно переносил самую томительную скуку. Старая дама два первых робера играла еще туда-сюда, но потом ее старческое внимание утомилось, она начала путать ходы и брать чужие взятки. Когда требовались пики, несла бубны. «Маман, ведь у вас есть еще пики», — замечал ей с несколько насмешливым почтением Андрей Александрович. «Ну вот, ты меня еще учить вздумал», — обижалась старушка. «Старая, голубчик, стала, чтоб меня учили. Если не даю пик, стало быть, у меня их и нет». Однако спустя минуту она сама начинала ходить с отыгранных пик. «Видите, маман, нашлись же у вас пики», — говорил ей сын с тем же оттенком добродушной насмешки. И она совершенно искренне изумлялась. «Не понимаю, голубчик, откуда они у меня взялись? Просто не понимаю». Впрочем, я сам играл рассеянно. Я все время прислушивался, не раздадутся ли сзади меня легкие шаги Кэт. Она, бедная, билась около получаса, стараясь занять капитана, но все ее старания разбивались о капитанское каменное молчание. Он только краснел, вытирал клетчатым платком вспотевший лоб и на каждый вопрос отвечал: «Да, сударыня». «Нет, сударыня». Наконец Кэт принесла ему целую груду альбомов, гравюр, и он всецело погрузился в них. Несколько раз Кэт нарочно проходила мимо карточного столика. Наши глаза каждый раз встречались, и каждый раз в ее глазах я видел лукавый и нежный огонек. Наше никем не подозреваемое знакомство делало нас чем-то вроде двух заговорщиков, двух людей, посвященных в одну тайну, и эта таинственность притягивала нас друг к другу крепкими задушевными нитями. Было уже темно, когда, окончив яролаж и покурив в кабинете, мы возвращались домой. Капитан шел впереди. На террасе я вдруг почувствовал, да, именно почувствовал, чье-то присутствие. Я раскурил сильнее сигару и в красноватом вспыхивающем и потухающем свете увидел платье и дорогое улыбающееся лицо. «Умница! Паинька, мальчик, хорошо себя вел», — услышал я тихий шепот. В темноте моя рука схватила ее руку. Темнота вдруг придала мне необыкновенную смелость. Сжав эти нежные и холодные пальчики, я поднес их к губам и стал быстро и жадно целовать. В то же время я твердил радостным шепотом: «Кэт, моя милая Кэт». Она не рассердилась. Она только слабо отдергивала свою руку и говорила с притворным нетерпением: «Не надо, не надо, идите, ах, какой вы непослушный, ступайте, вам говорят». Но когда я, боясь на самом деле ее рассердить, разжал свои пальцы, она вдруг удержала их и спросила: «Как ваше имя? Вы мне до сих пор не говорили». «Алексей», — ответил я. «Алексей? Как это хорошо! Алексей, Алексей, Алёша!» Потрясённый этой неожиданной лаской, я стремительно протянул вперёд руки, но они встретили пустоту. Кэт уже не было на балконе. О, как безумно я ее люблю!